и в Средиземноморье, Троя — это русский. Следом пришли скифы, Магог, не в 8 веке до новой эры, как считают многие, а в 15 веке до новой эры, по Гомеру за 1000 лет до нашествия Дария в Препонтиду. Они и обеспечили расцвет Араты. Затем из Мидии, Малая Азия, пришли сарматы, Мадай, более близкие предки славян. Препонтиду прошли также галы и ионийцы, и аван. Ионийцы — коренной народ античных греков, а галлы ушли в Западную Европу, в Малую Азию и в Палестину. Отсюда украинская Галичина, французская Галия, германский город Галле, австрийская Галиция, малоазиатская Галатея, палестинская Галилея, родина Иисуса Христа, звучат одинаково. И, наконец, в земле Магога, Скифии, появляется Фувал и Фирас, Рош. Рядом с этими народами фигурирует Мешех, последний народ, потомки египетского войска, посланного в Колхиду фараоном Рамзесом II, которое быстро ассимилировалось, взяв в жены местных женщин из племен кимерийцев, ашкеназов, армян. Этот народ двинулся по Волге на север, дошел до современной Москвы, где смешался с финнами и считается предком мосхов, московитов. А прямые предки южных русов, украинцев, народ Фувал, отряды которого пришли на Украину в 1 веке новой эры из Галилеи, родины Иисуса Христа. Это, так сказать, земляки Иисуса, братья Божьей Матери, как их назвал апостол Андрей. Пришли они в Северное Причерноморье во времена Иисуса Христа не прямо с берегов Галилейского моря, а через Каппадокию, куда вынуждены были переселяться под диктатом римского императора Тиберия. Они, галилеяне, и стали называться тиверцами, Тувал. Это народ Иисуса Христа, его и называли Иисусом галилеянином. Христос говорит о себе: «Я есмь корень и потомок Давида», но это в духовном смысле, а не в генетическом. Так же, как нельзя считать родным отцом Христа Иосифа, последний был названным отцом. В родной Галилее, у берегов Генеса, райского озера, моря Галилейского, он жил, учил, призвал первых своих учеников и сотворил много чудес. Большая часть притчей была произнесена здесь. Из Галилеи Иисус Христос приходил в Иерусалим. В Галилее и из галилеян Он избрал всех Своих апостолов. В Галилее Он являлся Своим апостолом по воскресении из мертвых. И вот этот народ, библейское имя его Фувал, народ Иисуса Христа и Святой Девы Марии, пришел именно к горам Киевским. Иисусу было в то время 15-20 лет. Он находился далеко на востоке, в одном из тибетских храмов. Через 20 лет по завету Христа стопами своих соплеменников в эту землю, Киеву, пошел первый апостол Андрей. Он собрал на одной из гор киевских земляков, тиверийцев, галилеян. Некоторые из них помнили Иисуса, Иосифа и Марию. Это они сделали большой крест, водружая который на месте, где теперь аляповатая арка воссоединения Украины с Россией, Андрей произнес знаменательные слова: «Видите ли вы горы эти? Поверьте мне, на них воссияет благодать Божия, а вокруг раскинется многохрамовый, златоглавый город». Народ Фувал, тиверийцы, галилеяне, земляки Святой Девы и Бога-человека, ассимилировался с сарматами, антами, скифами и составил ядро русов, народа, который в Библии назван Фирас или Рош-Рос. Фирас, Тирас, Так назывался в древности Днестр.